Глава четвертая. Горение чувств. Солнце катилось к закату, а вернее сказать, планета прятала от него в прохладу тени, уставшую ото дня дольку. В парках распевали соловьи, по набережным тянулся легкий туман. В столице зажигали свет, начинался вечер. Ольга возвращалась домой. Свернувшись на мягком диване электрического мобиля у двери в углу, она смотрела на вечернюю Москву с тоской в сердце. Ей хотелось приказать отправиться к лунному мосту, забраться на перила и сидеть там, держась за фонарь. Еще лучше, чтобы Жан Евгений случайно увидел ее там, проезжая мимо. Нет, лучше проплывая внизу по реке. И чтобы ее силуэт отпечатался в его памяти навсегда. Извозчик, по указанию Ольги, ехал не через Маховую и Остоженку, а Большим Крюком, через Сергиевский мост. Встречные огни изредка вспыхивали за стеклами, заставляя блестеть полированное дерево и украшения. Звуки снаружи почти не проникали в салон, двигатель работал тихо. От этого все казалось ненастоящим, слишком комфортным. Мир стал картинкой. И девушка, желая приблизить к себе реальность, наклонила маленький рычажок, опускающий стекло. Прохладный воздух, предзакатное небо и шум города — бессмысленный и вечный. Ольга заслушалась его, представляя, что это шум моря, и она брошена в него и плывет теперь в ночи, обреченно ожидая, когда разрешится ее судьба. Как выглядело бы ее платье? Хорошо ли? Подходящее ли это платье, чтобы плыть по воде? Одежда порой становится мерзкой, когда напитывается водой, но изредка, наоборот, изящной. Ольга стала искать на машинке фотографии, подтверждающие то и другое. Прибыли. Перстень прикоснулся к поданному для оплаты блюдцу. Каемка вспыхнула золотом и одновременно зазвенел колокольчик в машинке Ольги. Извозчик бросился открывать двери. Ей нужно было теперь как можно незаметнее добраться до своей спальни. Ольга чувствовала себя виноватой за ночь и день, виноватой в первую очередь перед матерью. По дороге домой она написала на машинке длинную телеграмму, в которой просила прощения за причиненные волнения. Телеграмма была доставлена и прочитана. Таким образом, Ольга считала возможным не объясняться с родителями о прошлой ночи. Мать имела обыкновение отвечать дочери сразу, по крайней мере, по возможности скорее, и прочитанное, но вдруг оставленное без ответа послание, говорило, казалось, о чем-то. Ольга не хотела думать об этом, а лишь о том, чтобы избежать всяких объяснений сегодня. Ворота ей открыл садовник Тихон, автомат из старых, служивших при усадьбе с самой постройки. «Я с боковой поднимусь. Не беспокой никого», — произнесла девушка, не поворачивая головы и не глядя на садовника. Однако автомат преградил ей путь. «Не велено». «Что не велено?» «Я тебе говорю, хозяйка твоя, поди открой мне». «Велено вас встретить и проводить в парадную». «Да кем же велено?» Автомат промолчал. Ольга холодно, чуть сузив глаза и поджав губы, взглянула на него, но более не стала упрямиться. Оклик матери застал ее на середине пустой залы, в самом центре большого цветка из наборного паркета, который повторял в ломаных линиях живописное украшение потолка. Анна Константиновна подошла к дочери, показав жестом стоящему в боковых дверях автомату удалиться. «Ты думаешь, я буду ругать тебя?» «Я должна бы ругать, ведь есть за что. Но сейчас скажи мне только одно. Все ли с тобой хорошо? Не обидел ли кто тебя?» «Нет, все хорошо», — не поднимая глаз, ответила тихим голосом Ольга. «Опять была у него?» Девушка молча кивнула. Анна Константиновна вздохнула. В ней шло сейчас противостояние множества чувств, и с большим трудом удалось ей ни одному из них не поддаться и оставить трудный разговор до следующего дня. «Я вижу, ты не спала совсем. Ступай к себе, я прикажу чего-нибудь». «Не надо». Девушка направилась к лестнице, мечтая сейчас только об одном, чтобы не столкнуться более ни с кем из домашних. Войдя в спальню и задвинув тяжелые парчевые шторы ненавистного ей персикового цвета, она села на угол кровати, открыла на машинке дневник и принялась быстро водить пальцем по буквам на экране. «Упасть сейчас на кровать, чтобы проснуться в какой-нибудь другой реальности, в мире мрачном, населенном холодными существами, нас во всем превосходящими, во дворце их на высокой скале». В спальню все же принесли поднос с молоком и ревеневым пирогом, непрошенный, но желанный. Дом полнился обычным вечерним движением, но более никто Ольгу не беспокоил. Она дождалась 11, когда все стихло, и босиком, чтобы не создать шума и чтобы телом почувствовать хладную сущность вселенной, вышла из комнаты и поднялась по узкой лестнице в башенку правого крыла. Здесь было заброшенное место, которое приказали заколотить, но она тайно открыла его и сделала убежищем, непременным для всякого мрачника элементом жизни. Сидя в углу, на дощатом полу, она писала скрытому за именем Варвара собеседнику, являвшемуся, впрочем, молодой питерской лицеисткой. Диалог их, возможный в любое время, без всяких слов, благодаря междусети, связывающие миллионы машинок на десятках планет и космических станций, будет одному читателю скучен, но другому любопытен. Потому я приведу его здесь целиком. Мрачники избегали восклицательных знаков, следили за написанным, чтобы диалог был поэтическим, никогда не обращались друг к другу по имени, старались общаться после захода солнца, поскольку свет его якобы вредит чувственному душевному процессу. «Ольга, они думают, я неискренна, что увлечение мое от моды частью, частью от лет, не объяснить никак. Разнятся так понятия, понятия чувств у наших поколений. Варвара, они понять не смогут, так что все пустое. Прошла я через это, многие прошли». Ольга, скажи, ты тоже думаешь, что изменяется она, любовь? Варвара, любовь? Ольга, то, что зовется этим чувством. Читаем мы о нем в известных книгах, еще в учении, затем и сами. На их примере объясняют молодым. Но ведь тот век ушел, у нас уже другое. Родительское поколение живет еще всем этим расширением. Устройство нового, планеты, суета. Не успевают люди осознать, как мы малы теперь. Мир стал ужасно больше, а жизнь все так же коротка. Идет вокруг все словно бы само, под действием каких-то больших сил, никак не изменить его течение. Для разума должно быть чудная картина, но для сердец, для одиноких наших, ни в чем нет смысла, кроме чувства. И чувство же оправдывает все. Прости, я верно говорю один сумбур? Варвара. Нет, что ты. Слова твои как будто с губ моих сорвались. Ольга. Что делала бы я без вас? Я не разобрала бы даже, что это есть за чувство. Знаешь, ради стихов его готова я на все. Ведь смерть придет к нам рано или поздно, и победить ее один лишь только способ — стать музой для стихов или картин, которые все так же вечны, жить в них, стать их героем. Варвара. От этих слов сильнее бьется сердце. Все тлен. Возьми, Творец, мой образ. Ольга. И мой. Варвара. Для этого вся наша красота. Ольга. И хрупкость, и страдания. Варвара. Жаль, не рисую я и не пишу стихов. Ольга. Мы по другую сторону, но и без нас искусство невозможно. Без обреченного горения чувств. Варвара. Как сказано. Я с этим проведу теперь всю ночь. Ольга. И я.